Мы призваны Богом не к тихой прогулке, где мягко шуршит под ногами листва, где эхо в лесу откликается гулко и где от тревог отдохнет голова. Мы избраны Богом из этого мира, чтоб вечность с Иисусом Христом разделять, имея любовь и надежду и веру, святые веленья Его исполнять. В общении с Богом через Слово Святое понятной становится воля Его. Люби всей душою и сердцем благого, и ближних люби, как себя самого. Легко говорить, а исполнить непросто. Кто мудрости даст, как нам ближних любить? Лишь тот, кто совершил чудный подвиг Голгофский, научит, любя, людям жизнь подарить. Научит скорбеть он нас за незнакомых, и нашими станут их слезы и стон. К ним Бог принудительно нас не погонит, мы сами увидим их, как видел Он. Давайте просить будем милости свыше, чтоб мимо страдающих нам не пройти. Молитвы сердечный Бог наш услышит, мы призваны к Богу других привести. Аминь. Красота в отдаче Богу, в истинной и жертвенной отдаче. Даже если путь земной нелегок, жизни нет полней и богаче. Жить на земле не для тебя, удел не всем понятный, прекрасный, драгоценный. Жить на земле не для тебя, не для тебя. Способен тот лишь, кто познал спасение. Жизнь и красота в служении ближним, в радостном, безропотном служении, где творят добро без слов излишних, в ревностном Христу подобление. Жить на земле не для себя, удел не всем понятный, прекрасный, драгоценный. Жить на земле не для себя, не для себя. Способен тот лишь, кто познал спасение. Жизнь и красота в любви священной, что объемлет и людей, и Бога, расточить себя без сожаления. Лишь любовь глубокая способна жить на земле не для себя, удел не всем понятный, прекрасный, драгоценный. Жить на земле не для себя, не для себя, способен.